Ласково. Жасмин вскинула бровь и скрестила руки на груди. Очередного папенькиного сынка, который без денег и связи своей семьи и чашку чая себе не сможет налить. Они либо глупы, либо ведут себя как дети. Она сделала шаг вперед, ее голос стал твердым, почти властным. А Ханс, принц, да еще и член совета в чужом королевстве. Думаешь, туда берут по блату, особенно если вспомнить, что он заключил союз с тем самым королевством, откуда, между прочим, похитил принцессу. Она улыбнулась краешком губ. За то короткое время, что я его знаю, я поняла, он идеальная партия. Султан побледнел. Жасмин же продолжала все увереннее. Он умен, хитер, владеет магией. Но главное, он не смотрит на меня как на дорогую игрушку или трофей. Ему действительно было интересно то, что я говорю, кем я являюсь, как личность. Конечно, пока о любви речи не идет, но как кандидат в мужья он идеален. С каждым ее словом у султана становилось все больше морщин на лбу. Он молча смотрел на дочь, и лишь взгляд говорил о его внутренней борьбе. Одновременно гордость и желание схватиться за сердце. Уму непостижимо. Она влюбилась в собственного похитителя. Да, он принц, но, во-первых, европеец, а во-вторых, 13-й в очереди на престол. К тому же, даже если отбросить все это, Ханс просто не нравился ему как человек. Что-то в его взгляде, в интонациях, в манере держаться казалось султану опасным. И все же, если Жасмин приняла решение, перечить ей он не мог. Точнее, не хотел. Он мог лишь отойти в сторону и смотреть. «Ладно, Жасмин», — глухо сказал он, глядя ей в глаза, — «я даю тебе свое благословение». Жасмин радостно пискнула и бросилась ему на шею, сжав его в крепком объятии. «Люблю тебя, папа. Уверена, ты не пожалеешь об этом решении». Султан не ответил. Он продолжал стоять в молчании, пока дочь сияла от счастья. Но тут его лицо озарила новая мысль. «Подожди, Жасмин», — нахмурился он. «А если у него уже есть невеста или жена? Он ведь европеец. У них многоженство не в традиции». «Ну и что?» Она обернулась через плечо с хитрой улыбкой. «У тебя ведь тоже была не только мама. Думаю, мы найдем способ уладить этот вопрос. Я готова делиться, если он того стоит». Он тяжело выдохнул и, не найдя слов, лишь медленно кивнул. Что бы он ни говорил, ее решение было уже принято. Развернувшись, султан направился к двери, остановился на пороге, бросил последний взгляд на дочь и ушел, тихо закрыв за собой дверь. Уже в коридоре, он поднял взгляд к потолку и прошептал с горечью: «О, Аллах, почему ты не дал мне сына?» Арка Ирандилла, глава 43, 18+. 18+, те, кто такое не любит, пропускайте. Для сюжета это не важно. Я жадно целовал Анну, и она отвечала с той же страстью, все ее тело горело от желания. Наши губы сливались в долгих поцелуях, дыхание становилось все горячее, а руки – смелее. Я провел ладонями по ее тонкой талии, ощутил, как под легкой тканью платья дрожит ее тело, затем аккуратно обхватил ее грудь, сжав мягкую округлость. Анна застонала мне в губы. Я отстранился, чтобы взглянуть на ее лицо, пылающее, взволнованное, полное желания и легкого стыда. Ее глаза смотрели на меня без тени сомнения. «Анна», — тихо сказал я, — «если мы продолжим, я не смогу остановиться». Она глубоко вздохнула, и, пусть в голосе слышалась неуверенность, ее слова были тверды. «Мне страшно. Это впервые, но я не хочу отступать. Этого было достаточно». Я склонился к ней и шепнул: «Тогда нам стоит уединиться. Сюда может зайти кто угодно». Она кивнула, и мы, не отпуская друг друга, направились в мою комнату. Я закрыл дверь и повел ее к кровати. Анна хихикнула, когда я легкое движение усадил ее, а затем стал медленно раздвигать ей ноги, покрывая ее шею и ключицы поцелуями. Она отвечала мне тем же, неловко, но с желанием, которое разгоралось в ней с каждой секундой. Сняв с нее платье, я замер, когда передо мной предстала ее обнаженная грудь. Третий размер, округлые, упругие. Анна стыдливо прикрыла их руками, отведя взгляд. Я мягко убрал ее ладони. «Тебе нечего стесняться», – прошептал я. «Но если ты хочешь остановиться, просто скажи». Она быстро покачала головой. «Нет, все в порядке». Я склонился и поцеловал ее правый сосок, чувствуя, как он твердеет у меня на языке. Анна задрожала и простонала, а я продолжил ласкать ее вторую грудь рукой. Ее пальцы зарылись в мои волосы, а дыхание сбилось. «Это очень приятно, ах, не останавливайся». Я и не думал останавливаться. Моя свободная рука скользнула вниз, к ее бедрам, обтянутым тонкими колготками. Их гладкая ткань лишь сильнее будоражила воображение. Я устроился между ее ног, и наш жар усилился, мои бедра терлись о ее лобок, а она сама в ответ начала двигаться, прижимаясь ко мне. Когда я полностью снял с нее платье, оставив лишь тонкие трусики и колготки, она и не подумала прикрываться. Она, наоборот, занялась мной, сняв рубашку, попыталась справиться с брюками, но неуклюже застряла на ремне. Я помог ей, и в следующую секунду мы снова слились в поцелуе, лежа на простынях. Плавно и нежно я стянул с нее все оставшееся. Ее тело дрожало от возбуждения. Лобок был гладким, без единого волоска, а кожа излучала жар. Ее сокровенное местечко блестело от влаги. Анна зажмурила глаза, задыхаясь, будто не знала, куда себя деть. Я поцеловал ее в губы, затем опустился ниже, к шее, груди, задержался на животе, лаская его поцелуями, и, наконец, добрался до желанной цели. «О, Ханс!» – выдохнула она, прежде чем громкий стон вырвался у нее из груди. Я осторожно коснулся языком ее влажного лепестка, и ее тело изогнулось в сладкой судороге. Анна выгнулась, откидывая голову назад, и в порыве страсти прошептала мое имя. «Ах, Ханс!» Я не остановился. Мой язык продолжал ласкать ее, заставляя тело принцессы дрожать от наслаждения. Ее ноги обвили меня, а ладони сжали простыню. В какой-то момент она схватила мои плечи и сильнее прижала мою голову к своей киске. Ласки становились все более отчаянными, дыхание все более прерывистым, и, наконец, она громко вскрикнула, ознаменуя оргазм. Анна обессиленно опустилась на подушки, тяжело дыша, с растрепанными волосами и довольной, почти мечтательной улыбкой. Я поднялся, вытер губы и нежно поцеловал ее. Она ответила с пылом. Когда я скользнул рукой к ее бедрам и мягко развел их, она только прикусила губу и кивнула. Я оказался у входа в ее киску и, поймав ее взгляд, медленно, но решительно вошел в нее, до середины. Анна вскрикнула и сжалась, ее ногти вонзились в мои плечи, а из уголков глаз выступили слезы. «Это больнее, чем я думала», – прошептала она, пряча лицо у меня на груди. Я прижал ее к себе, поглаживая по волосам. «Потерпи, потом будет приятнее. Скажи, когда посчитаешь, что готово». Мы немного полежали так, в тишине, лишь наши сердца стучали в унисон. Затем она робко кивнула, и я начал медленно двигаться, позволяя ей привыкнуть. Анна застонала, но на этот раз в ее голосе уже звучала не столько боль, сколько нарастающее удовольствие. Постепенно ее бедра стали двигаться мне навстречу. Я ускорился, и вскоре мы оба потеряли счет времени. Ее стоны наполняли комнату. Анна кричала мое имя, цеплялась за меня, требовала не останавливаться. Я видел, как она с каждым разом все больше отдается чувствам, забывая о смущении. Ее тело дрожало, и, когда ее третий оргазм прокатился по ней волной, я тоже не смог сдержаться. С глухим рычанием я вырвался из нее и разрядился на ее живот. Грудь немного попала и на лицо. Она лишь тихо рассмеялась и, переведя дух, прижалась ко мне. Мы лежали рядом, усталые и удовлетворенные. Анна повернула ко мне лицо, ее глаза блестели от счастья и нежности. «Я люблю тебя, Ханс», – прошептала она, с трудом дыша. «Я тебя тоже». Анна улыбнулась и закрыла глаза. Только вот тело было со мной не согласно. Мой солдат вновь был готов к бою. Четвертый круг, как оказалось, повышал не только выносливость, но и либидо. Похоже, меня смело хватит еще на 15 раундов. «Основа?» – с легким испугом спросила Анна, уловив мой взгляд и прикосновение. Я мягко провел пальцами по ее щеке и с улыбкой ответил. «У нас есть еще минут 30, если ты не против». Она закусила губу, на мгновение задумалась и кивнула, а потом вновь поцеловала меня, и мы продолжили. Конец 18+. После столь приятного времяпрепровождения я осторожно встал с кровати, укрыл посапывающую Анну и начал одеваться. К сожалению, дела не ждут, нужно зайти к Эльзе, а после направиться к Мораксу и вместе с ним засесть за изучение артефактов. Когда я пришел к королеве, она всячески избегала моего взгляда, краснела и не выдерживала зрительного контакта дольше одной секунды. Было даже немного забавно. Мне даже на мгновение показалось, что она узнала о моей связи с Анной. Но нет, вся ее ярко-красная мимика была вызвана лишь нашим поцелуем и тем, что Анна это видела. После я узнал много нового по поводу текущего положения Ренделла. Оказалось, тролли работают не покладая рук, и, что самое интересное, им это действительно нравится. Сейчас идет активная добыча руды камня. Помимо этого, Эльза рассказала о лесопилках, у нас теперь целых 3 штуки, и все они не только валят лес, но и высаживают его заново. Да, расти он будет долго, если бы не Пабби. Этот хитрый каменный друид с его штучками умудряется вырастить полноценный лес буквально за неделю. В общем, древесины у нас теперь, жопой жуй. Из-за этого казна Ирендилла начала расти. Мы продаем дерево, мебель, лед, камень. В общем, ситуация наладилась. А поскольку больше не нужно тратиться на закупку стройматериалов, камень и дерево теперь свои, освободившиеся деньги идут на развитие стражей войск. Это не могло не радовать, особенно учитывая, что все это развитие, по сути, обеспечил я. Я также рассказал Эльзе, что мы можем начать производить зелья и либо продавать их, либо лечить горожан, если построим больницу. Зелья бывают разные, мне известны как лечебные, которые останавливают кровотечение или помогают при серьезных ранах, так и отвары от простуды, гриппа и прочих болячек. С учетом того, что эти снадобья ставят людей на ноги чуть ли не сразу после приема, мы будем купаться в золоте. Эльзу в первую очередь заинтересовала не продажа зелий, а возможность пустить их в оборот для горожан. Я честно признался, что времени варить их каждому не будет, но по 100-150 зелий в месяц я, в принципе, осилю. Правда, для этого нужны реагенты. Стоят они немного, просто потому, что никто даже не догадывается, насколько эти травы ценны для зельеварения. Вот бы алхимию изучить, тогда можно было бы создать артефакт, который сам бы варил зелья. А ведь алхимия в этом мире действительно на такое способна. Раньше я считал, что алхимия – это просто зелье. Но оказалось, это наука куда более многогранная. Здесь алхимики занимаются трансмутацией, превращением одного вещества в другое, а еще создают артефакты, эликсиры, даже конструкты. Увлекательно, но требует десятков лет учебы и знаний, которых у меня, к сожалению, нет. Но сейчас не об этом. Эльза немного расстроилась, услышав, что зелья будут в таком ограниченном количестве. Хотя быстро нашла выход. А может, стоит открыть школу для зельеваров? Это, конечно, возможно, кивнул я. Но для зельеварения нужен дар. Хотя бы второй круг, а таких людей у нас единицы, да и учить их нужно будет, а это время. Плюс, стоит нам заявить об этом открыто, как соседи начнут интересоваться, попытаются выкрасть рецепты, шантажировать, или просто потребуют поделиться. У нас все еще нет полноценной армии, а если мы, то есть маги, выступим против простых людей, на сцену выйдет Мерлин со своей шайкой, а это уже проблема. Она покачала головой и, глядя в окно, тихо произнесла: «Почему все так сложно? Неужели нельзя просто жить в мире и спокойно развивать свое королевство?» Я пожал плечами. «Каждый хочет урвать кусок побольше. Это закон. В любом случае, пока не получим уверенную армию, не стоит ввязываться в такие проекты. Но я все же могу производить зелья, и мы начнем раздавать их тем, кому они действительно нужны. Самым больным, особенно детям. Тем, кому обычные методы уже не помогают». Эльза тепло улыбнулась, посмотрела на меня и вдруг хитро прищурилась. «Все же ты добрый человек, темный маг Зигур». Я закатил глаза. «Вот зачем я вообще им рассказывал, какой псевдоним выбрал?» «Да-да, все, на этом закончим. У меня еще есть лич, которого нужно успокоить, а то он скоро психанет». «Лич?» Она изумленно наклонила голову. «Долго объяснять, да и ты все равно не поверишь, пока не увидишь». «Хочешь, спроси у Морекса. Это тот, в капюшоне, чьего лица не видно», с сомнением уточнила Эльза. «Ну уж нет, от него у меня мурашки по спине». Она передернулась. Я усмехнулся. «Он безобиден, не бойся. А сейчас, думаю, мне пора, увидимся вечером». Встав, я чмокнул ее в щеку и направился к личу. Тот уже буквально изнывал от нетерпения. Мы молча двинулись к башне, где наконец-то могли начать работу. «Хаем, лаборатория неплохая», сразу оценил он, войдя внутрь. «Но защита, ни к черту. Придется наносить не только защитные контуры, но и стабилизирующие чары». «С защитными контурами все ясно», – кивнул я, с интересом бросая сумку на стол. «А вот стабилизирующие зачем? Они помогают удерживать магию под контролем во время ритуалов и создания заклинаний», – объяснил он сухо. «Если чары выйдут из-под контроля, ты можешь не успеть среагировать. Эти символы будут подавлять колебания, пока ты стабилизируешь все вручную. Ну а защитные контуры, если что-то рванет, хотя бы нас не завалит обломками». «Обнадеживает», — хмыкнул я, выкладывая артефакты на стол. «Посох змея, хотя, если честно, Это название ему уже не подходит. Кристалл X, перчатка Мазинрата, ковер-самолет и, наконец, гримуар. С него мы и начали. Что будем с ним делать? Спросил я, аккуратно кладя книгу на особую подставку. Есть пара мыслей. Зигур смог создать филактерию, не будучи личом. Уже одно это заслуживает уважения. Но у такого решения есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, его душа не может уйти на перерождение, она навечно заперта здесь. Во-вторых, раз душа уже поймана, ее можно использовать. И, пожалуй, именно это и есть главный минус. И теперь в наших руках его душа, кивнул я, мы можем делать с ней все, что угодно. Именно. И в первую очередь меня интересуют знания, которыми эта душа владеет. Что ты имеешь в виду? Нахмурился я. Лич молча снял капюшон. Череп, черные пустые глазницы, слабое зловещее свечение где-то в глубине. Мы распотрошим его душу, вызнаем все тайны, Лич говорил спокойно, почти холодно. А после, лишив ее личности, сможем использовать. От его взгляда по спине пробежал неприятный холодок, словно он уже держал ту душу в руке. Маги ниже уровня архимага не могут взаимодействовать с душами. Причина в том, что место, куда они уходят, будь то рай, ад или просто цикл перерождения, сильнее любой магии. Обычный маг не в силах нарушить законы мира. Но архимаги, он хмыкнул. Архимаги могут. И Зигур уже сделал за нас самую трудную часть. Он поймал свою душу и заточил ее здесь. Остальное – дело техники и времени. Мы можем вложить ее в создание мощнейшего артефакта. Наверняка есть ограничения, пробормотал я, потирая подбородок. Верно. Просто так использовать душу нельзя, слишком опасно. Личность Зигура может закрепиться в артефакте, и тогда он вернется. Но если душу очистить, свести к ее сути, мы получим чистую магическую силу. Источник энергии полностью подконтрольный. А если ее поглотить, мысль сама вырвалась вслух. Лич задумался, потом медленно кивнул. Интересная идея. Опасная, но потенциально эффективная. Даже после очистки может остаться след, и это повлияет на твое «я». Однако если разработать правильный ритуал, он замолчал, погрузившись в раздумья. «Хорошо, с твоего позволения я изучу гримуар», наконец отмер он. Я кивнул, конечно, но, как мы договаривались, никаких попыток передать знания кому-либо, и не повреди гримуар. Эти нюансы мы заранее закрепили магическим договором. То же касалось и ритуала возвышения, он может провести его только в моем присутствии. Лич поднял гримуар, пробежался пальцами по обложке. Сначала нужно снять морок и подавить его волю, тогда извлечь знания будет проще. Оставив Лича за работой, я достал ковер-самолет и пару книг по артефактам. Присел, разложив все перед собой, и начал разбираться, почему ковер не работает. Видимых повреждений не было, структура ткани сохраняла магический узор, но энергии в нем почти не ощущалось. Что-то блокировало его активацию, и, как оказалось, все было до банального просто. На ковре стояла защита, вводящая его в спящее, нерабочее состояние, своего рода предохранитель, чтобы первый встречный не мог сесть и улететь на ковре в далекие дали. Проще говоря, у ковра был заглушен мотор, как у машины, а ключ – это небольшой ритуал, который нужно провести, чтобы он завелся. Я сразу взялся за дело, начертил печать мелом, задействовал пару реагентов, и вуаля, все было готово, оставалось только активировать. Кстати, мне определенно нужна отдельная ритуальная комната, тут слишком тесно, неудобно работать с такими вещами на коленке. Предупредив Морокса о ритуале, я без промедления его запустил, и под конец действия печати ковер дрогнул, плавно приподнялся в воздух и, будто ожив, начал осторожно осматриваться по сторонам. Интересный поведенческий паттерн, конечно, но он мне не нужен. Я тут же открыл встроенные настройки. Да, у ковра, оказывается, было и такое. Это специальное заклинание, позволяющее задать его поведение. Первым делом я установил привязку. Теперь он будет слушаться только моих команд. Затем отключил весь этот поведенческий модуль, оставив лишь одну функцию – инициативу по спасению хозяина в критических ситуациях. Да, забавно, когда ковер ведет себя как собака, но на деле – это всего лишь имитация интеллекта, которая мешает нормально использовать артефакт. После завершения всех манипуляций в моем распоряжении оказался самый настоящий ковер-самолет, зависший в воздухе, словно дожидаясь приказа. Отлично. Теперь у меня есть средство быстрого перемещения. Вижу, ты наконец разобрался, раздался голос Лича. Он подошел ближе, глядя на меня, удобно устроившегося на ковре в позе лотоса. «Да, всего-то нужно было прочитать книгу по артефактам», — хмыкнул я. Он кивнул, перевел взгляд на книжный шкаф и пробормотал. «Скудный выбор. Ну уж прости, это все, что мне удалось найти», — пожал я плечами. Он не стал спорить, просто поднял руку, и его кольцо вспыхнуло. «Ближайшие 20 лет это место будет моим домом, а значит пора распаковываться». И в ту же секунду на стоящем рядом столе материализовались 3 стопки книг, каждая, высотой почти с меня. «А во, это все, да, магическая литература. Тут собраны редкие и весьма интересные труды. Парочку по некромантии и магии крови я написал сам, можешь почитать». Я уставился на книги, и в голове промелькнула единственная мысль: «Охренеть не встать, такой источник знаний». Я подлетел на ковре к столу и взял одну из книг. Названия на обложке не было, просто темно-коричневый переплет, ничем не выдающий магическую природу содержимого. Но стоило открыть первую страницу, как все стало ясно. Внутри было подробное описание элемента тьмы и размышления о том, как не сойти с ума, будучи магом с предрасположенностью к этой стихии. «Боже, мне прямо сейчас хочется все бросить и засесть за изучение», – пробормотал я, захлопывая книгу и беря следующую. На этот раз речь шла о волшебниках, об их классификации и делении на ранги. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Хм, я догадывался, что у волшебников есть какая-то система, но не знал, что она такая. «Да, все довольно просто», – отозвался Лич. «Это похоже на систему кругов у заклинателей. Только вот самый слабый волшебник начинается с 5-го ранга, а 1-й ранг – высшая ступень, вершина. А есть что-то вроде архимагов? Ну, те, кто за пределами 1-го ранга». Он кивнул. «Есть. Только вот сам титул архимаг не слишком хорошо подходит волшебникам. Архимаг должен владеть несколькими школами магии на приличном уровне и разбираться как в естественных науках, так и в магических. Поэтому его сила определяется не просто магией, а знаниями, широтой кругозора и умением создавать собственные заклинания», — подхватил я. «Мы, по сути, маги-ученые». Лич замолчал, уставился на меня и с минуту молчал. «Прости, если перебил. Нет, не в этом дело. Просто ты первый заклинатель, который до этого дошел сам. Я поражен. Обычно мне приходится вдалбливать в головы своим ученикам, что нужно учиться, разрабатывать формулы, понимать суть магии, а не просто заучивать заклинания. Большинство моих коллег мечтали лишь устроиться потеплее, использовать силу ради выгоды. И я не осуждаю, сам в молодости был таким же. Но ты опередил их всех. Раз ты это понимаешь, мне не нужно объяснять тебе элементарные вещи». Я улыбнулся, но Лич сразу осек меня. «Не возгордись. То, что у нас схожие взгляды на заклинателей, еще не делает тебя великим магом. Фактически у тебя есть лишь сила, но нет знаний. Ты пользуешься не своими заклинаниями, а разработанными Зигуром, и это нужно исправить, иначе ты так и останешься посредственностью», — произнес он важным тоном. И, к моему стыду, он был прав. «То, что я изучаю магию уже довольно долго, не делает меня великим магом. Да, я силен в теории, знаю множество ритуалов, даже один сам разработал, но все это лишь капля в море». Он продолжил. «Что касается последнего ранга волшебников, то их называют магистрами. Это верхняя ступень». «Хм, пафосно», — хмыкнул я. «Возможно, но название отражает суть. Волшебники этого ранга буквально могут искажать законы мира, ломать причинно-следственные связи и делать невозможное. Уверенно скажу, волшебник сильнее заклинателя, если тот не образован. Но если речь идет о поединке между равными по уровню знания и силы, я бы поставил на заклинателя. Просто потому, что у него будет куда более разнообразный арсенал. А вот схватка архимага и магистра, тут я бы не рискнул ставить. Первый способен разрушать страны одним заклинанием, а второй — просто отменить сам факт их существования», — хмыкнул он. «Вот теперь становится понятнее, что за безумие было с Элофом. Видимо, Эльзе и правда законы не писаны», — мысленно добавил я. «Выходит, королева-магистр?» Морокс вздрогнул, дернувшись, словно от неожиданного толчка мысли. «Серьезно?» «Удивительно», — задумчиво протянул он. «Мне еще не доводилось встретить волшебника такой силы. Хотелось бы с ней поговорить». Я хмыкнул. «Не уверен, что она будет рада твоей компании. Ты ее пугаешь». «Что? Когда это я ее напугал?» Лич был явно в шоке. Даже не знал, что он вообще способен удивляться. «Ты свой голос слышал, а внешний вид, Ты буквально эталон твари из преисподней. Неудивительно, что ты не в почете у молодых леди. Хм, это проблема, пробурчал он. Не переживай, Анна и Эльза постепенно привыкнут к тебе. Со временем начнут доверять. Он кивнул, затем, словно спохватившись, заговорил вновь. Кстати, я ведь подошел не просто так. Извини, когда я начинаю кого-то учить, обо всем остальном забываю. В общем, мне нужны реагенты, которых нет в твоем арсенале. Это нужно для очищения души до уровня ядра. Морок и внешнее влияние я уже снял, но гримуар все еще опасен. Что-то редкое. Морок отрицательно покачал головой. Не особо. Просто пара растительных компонентов. Вот список. Он передал мне клочок пергамента. Пробежавшись глазами, я понял, что половины у меня точно нет. Хотя, как и сказал Морекс, ничего невозможного там не было. Обычные магические растения вроде златошипа, мироцвета и других похожих. Хм, похоже, вот и первое задание для Алла и Айрона. Опиши поподробнее, как выглядят эти травы, и если можно, добавь иллюстрации. Я передам это им. Конечно, кивнул Морекс и тут же принялся за дело, а я направился на поиски Айрона. Нашел его довольно быстро, в гостиной. Тот обрадовался, услышав, что есть работа, и признался, что терпеть не может просто сидеть в замке. Я отправил его искать Алла, пообещав, что задание пройдет на свежем воздухе. Заодно сказал, чтобы перед тем, как уйти, они заглянули ко мне в башню, дорогу подскажут горничные или рабочие. Вернувшись, я взял у Морекса подробные изображения ингредиентов, а когда оба прибыли, передал им. Кстати, Алл переоделся, теперь он выглядел куда приличнее. Белая рубашка, темные штаны, нормальная обувь. Абу, конечно, остался в своем старом прикиде, но на обезьяну никто особо не жаловался. Я объяснил, где искать нужные растения, дал деньги на еду и постой в таверне, выделив им день-два. Волновался ли я, что они заблудятся в незнакомом лесу? Вовсе нет. Если кто и не пропадет, так это Айрон. Спросит путь у местных, уточнит про фауну, ему я доверял. Да и сами реагенты не выглядели чем-то уж особенно редким. Думаю, они быстро управятся. Как только я отправил их в путь, в дверь башни постучали. Это был Генри. По выражению лица было ясно, он пришел не просто так. Видимо, хотел обсудить что-то важное. Ну посмотрим, что он скажет. От автора. Это моя первая глава с 18+. Ранее я подобного не писал, так что не судите строго. Я постарался описать все в эротично-художественном ключе, без скатывания в откровенную пошлость. Как я ранее говорил, фанфик не превратится в сплошное порно, подобные главы будут появляться, но редко и отдельно от основного сюжета. Арка Эрандилла, глава 44. Когда Генри вошел, первым делом он впился в Морекса настороженным, тяжелым взглядом. «Мы можем поговорить наедине?» – сразу спросил он. «Ну да, Морекс действительно слишком сильно настораживает. Хорошо еще, что Генри при первой встрече не схватился за меч. Я посмотрел на Лича, но тот лишь кивнул и вновь уткнулся в гримуар. Хорошо, пойдем». Мы отошли подальше, насколько позволяла башня. Обычный человек на таком расстоянии ничего бы не услышал, но Морекс был далек от обычного. «Значит, у тебя серьезный разговор?» – спросил я. Он кивнул. «Можно и так сказать. Как прошло твое приключение? Ты встретился с теми магами? Подчистил следы, которые могут вывести на нас?» – напряженно спросил Генри. «Можно сказать, да. Двое из них мертвы, а третий вон он, читает». Я кивнул в сторону Морекса. У Генри глаза едва не вылезли из орбит. «Да ты издеваешься. Ты притащил врага в замок. Ты в своем уме?» – вскипел он. «Успокойся, Генри. Я не сошел с ума. Давай по порядку. Во-первых, за Айроном больше никто не охотится. Как видишь, он жив и с нами. Остальной отряд уничтожен, и через них никто на нас не выйдет. Что касается Морекса, он сам прикончил своих союзников и решил присоединиться ко мне. Подробности опущу, но у нас с ним договор. Если кто-то нарушит его, последствия будут серьезные и для меня, и для него. Поэтому в его лояльности я не сомневаюсь». Генри долго молча вглядывался в меня, а затем тяжело выдохнул, опустил голову и потер виски. «Хорошо, надеюсь, ты не привел врага в наш дом». А далее мне пришлось снова пересказывать все, что со мной произошло. Большинство деталей о моем путешествии, артефактах или даже похищении принцессы его почти не интересовали. Весь его фокус был на одном – маге. И когда я упомянул о них и о Мерлине, он заметно напрягся. По его словам, и те, и другие вполне могли заинтересоваться Эльзой. а учение заката вообще охотится за гримуаром, который сейчас у меня. Я объяснил, что в открытую на нас никто не пойдет. Если они попытаются, в ситуацию вмешается Мерлин, а он не просто легенда, а ходячий кошмар для этой организации. Но и нам нельзя действовать слишком нагло. Как бы старик сам не заинтересовался нами, а сталкиваться с ним сейчас мне, мягко говоря, не хочется. Черт, мало нам было Норвегии, так теперь еще какие-то психи добра и зла объявились, вздохнул Генри, почесав затылок. Мир куда безумнее и интереснее, чем тебе казалось, да, усмехнулся я, не то слово. Мне нужно все обдумать и придумать контрмеры на случай конфликта с магами. Хаем, его слова меня зацепили. Обычный человек вряд ли справится даже с магом третьего круга. Да что там, даже сотня хорошо обученных солдат не всегда сможет его остановить. Но если собрать особый отряд неординарных личностей, вооружить их самодельными артефактами, натренировать на бой против магов, вот тебе и контрмеры, и довольно эффективны. Особенно если один из них воткнет зачарованный нож в спину, пробивающий даже магические барьеры, а сам при этом будет скрыт от чувств заклинателя. Перспективно. Но только если такой отряд будет предельно лоялен и скован магическими договорами. Иначе я сам однажды стану жертвой своей же идеи. Хорошая мысль, кивнул я. Кстати, как обстоят дела с войском Рендела? Все отлично, с довольным видом отрапортовал Генри. Королева наконец-то начала выделять больше золота, и численность войска стала расти. Уже перевалили за 200 солдат. Думаю, скоро доберемся и до 500. Он улыбнулся, но в следующую секунду его лицо посуровило. Только вот это не осталось незамеченным. Уверен, у Норвегии есть шпион здесь, в Ренделе. Более того, я думаю, предатель занимает не последнюю должность в королевстве. Иначе как объяснить, что вассальные войска начали стягиваться к границе буквально в тот же день, когда мы вернулись от Троллей с хорошими новостями? Хаем, неприятно, хотя вполне ожидаемо. У меня тоже есть подозрения, но бросаться ими без доказательств глупо. Я на секунду задумался. Скажи, твои люди могли проболтаться? Нет, в них я уверен на все 100. Если окажется, что предатель среди них, мне самому впору подавать в отставку. Но, увы, полностью исключать этого нельзя. Хаем, нет, вряд ли это кто-то из тех солдат. Есть у меня подозрение насчет одного человека. Тогда поступим так. Мне нужна хотя бы капля крови каждого советника. Сможешь достать? Он нахмурился, но после короткой паузы кивнул. Постараюсь, но, честно говоря, понятия не имею, как это провернуть. В этом нет ничего сложного. Случайное столкновение, неуклюжесть, порез при передаче бумаг. Вариантов масса. Люди редко обращают внимание на мелкие царапины и ссадины, так что достать немного крови будет несложно. Главное, не попадайся. Ладно, понял. Постараюсь принести тебе кровь уже завтра, кивнул Генри и поднялся. А сейчас мне пора, дел еще полно. Конечно. До встречи, Генри. До встречи, Ханс. Бросив последний взгляд на Морекса, он развернулся и ушел по своим делам. Стоило двери закрыться, как Морекс заговорил. «Ты ведь понимаешь, что я все слышал», — спокойно произнес Лич, не отрываясь от чтения. «Да, понимаю, но Генри об этом знать не обязательно. Он ведь даже не подозревает, что ты не человек», — усмехнулся я. «Полагаю, у тебя снова проблемы. Вот именно поэтому я не лезу в политику и власть. Вместо развития и исследований пришлось бы управлять страной, чего я не желаю. Но скажи, с каких пор министр иностранных дел решает такие вопросы?» Генри, стоило обратиться к Эльзе и разбираться с ней. В том-то и дело, я задумчиво провел рукой по столу. Эльза заботится о народе. Выйдешь на улицу, увидишь. Жители счастливы, любят свою королеву, восхваляют ее. Но, сосредоточившись на благополучии, она совсем упустила армию. Она, конечно, понимает, что нам могут угрожать, но продолжает верить в какие-то договоры, которые якобы удержат Норвегию от агрессии. Поскольку она не хочет и не собирается обсуждать такие вещи, кому-то все же приходится защищать Ренделу, вот мы с Генри и взяли это на себя. Плохо, если это так, протянул Морекс, наконец оторвав взгляд от книги. Хотя, если честно, я не хочу обсуждать с тобой политику, я ее искренне ненавижу. Если понадобится устранить тех, кто угрожает Ренделу, зови. Но если тебе нужен политический совет, это точно не ко мне. Давай лучше займемся чем-то более полезным. Например, артефактами. Он кивнул в сторону гримуара. А ты с ним уже закончил? Можно и так сказать. В нем, безусловно, есть интересные вещи, но того, чего я хотел, я так и не нашел. Остался только ритуал возвышения, но по договору я не могу изучать его без твоего участия. Не хочешь заняться этим сейчас? Спросил я. Нет, я пока никуда не спешу. Честно говоря, я немного опечален тем, что не нашел того, что искал, и сейчас нахожусь в раздумьях, но это не помешает мне продолжать твое обучение. К тому же, пока душа Зигура все еще находится внутри книги, я бы не стал рисковать и лишний раз ее тревожить. Даже сейчас, читая ее, мне приходится постоянно поддерживать защиту от его попыток повлиять на меня. Он отложил книгу в сторону. А так как те двое пропали на день-два, у меня освободилось время. Потрачу его на твое обучение и помощь. Отлично. В таком случае начнем с посоха. Я его уже изучил, но поверхностно. Лич кивнул, и мы оба направились к столу, на котором лежал артефакт. По мере изучения Морекс показывал мне, с чего следует начинать работу с магическими предметами, какие заклинания использовать в первую очередь, как проверять чары, наложенные на артефакт. Он также посоветовал наложить на разум защитное заклинание. Оно будет следить за моим состоянием и, если кто-то попытается вмешаться в сознание, в голове прозвучит звон колокола. Полезная вещь, с ее помощью можно выявить не только ментальное воздействие, но и разоблачить иллюзии. Правда, как пояснил Морекс, не все иллюзии поддаются распознанию. Они делятся на несколько типов: зрительные, звуковые, осязательные. Некоторые влияют на разум, другие нет, именно те, которые влияют на сознание и обнаруживаются. Тема слишком обширная и запутанная, потому он посоветовал пока не углубляться. Но я настоял, и в итоге он показал мне несколько простых иллюзий. К слову, эта школа магии считается нейтральной, она не относится ни к светлым, ни к темным искусствам. Как, например, магия пространства, трансмутации и ряд других направлений. Но вернемся к самому главному, к посоху. Морекс подтвердил мои догадки. Посох действительно обладает теми свойствами, которые и чувствовал. Однако я узнал и кое-что новое. Оказывается, с его помощью можно создавать зрительные и слуховые иллюзии. Об этой особенности я раньше не догадывался. К счастью, Лич объяснил, как активировать эту способность. Я вытянул руку с посохом, закрыл глаза и представил, что стою напротив себя самого. Когда открыл глаза, камень на посохе вспыхнул ярким светом, и передо мной возникла моя точная копия. Я удивленно присвистнул. Неплохо, пробормотал я. Все-таки полезно иметь рядом того, кто умеет распознавать все чары и свойства артефактов. Жаль только, что даже Морекс не способен расшифровать магию слишком древних предметов. Камень на посохе погас, но иллюзия осталась стоять. Моя копия молча смотрела на меня. Любопытно, он не моргал и не дышал. Это сразу бросалось в глаза и придавало ему неестественный вид. Неплохо для первого раза. Даже оболочка не просвечивает, вынес свой вердикт Лич. Да, но он не дышит, не моргает, даже не двигается. Слишком уж неестественно. Хорошо, что ты сам это заметил. В иллюзиях я не силен, но была одна девушка в учении заката, на удивление благоразумная, в отличие от остальных. Я бы даже сказал, она искренне интересовалась магией. В общем, по ее словам, чем подробнее ты представляешь иллюзию во время сотворения заклинания, тем правдоподобнее будет результат. Ты неплохо продумал оболочку, но забыл о простом. Люди дышат, моргают, двигаются, пусть даже немного. Хм, надо будет потренироваться с посохом. Хотя сам факт, что он способен творить такие иллюзии без затрат моей маны, по-моему, уже довольно читерно. Чи что? Переспросил он. Ну, как бы, слишком мощно для артефакта. Ничего подобного. Есть предметы куда сильнее. Чего только стоит рука Мидаса, она превращает в золото все, к чему прикасается. Даже мага с защитным барьером. И это я еще молчу о божественных артефактах. Сапоги Гермеса, лук Артемиды, крест Анх, Аво. А где все это добро сейчас? Понятия не имею. Большинство, не более чем мифы. Остальное давно утеряно. Лишь единицы доходят до наших времен и многие из них находятся у Мерлина. Жаль, вздохнул я. Было бы неплохо разжиться еще парой артефактов. Жаль, Лич усмехнулся. Ты уже владеешь большим количеством артефактов, чем некоторые страны. И все они довольно сильные. Кристалл Икс, который мы еще будем изучать, перчатка, посох иллюзий, ковер-самолет, загадочная карта. Если этого мало, не знаю, что способно тебя удовлетворить», — холодно заметил он. «Ну, он в чем-то прав. Хотя желать большего — не преступление. Кстати, о карте. Я о ней совсем забыл. Стоит заняться ею. Ладно, может, ты и прав. Приступим к перчатке или кристаллу X?» — спросил я, глядя на артефакты на столе. Лич не ответил. Он резко дернулся, напрягся и уставился в сторону двери. «К двери приближается элементаль. Готовься к бою», — мрачно произнес он и вытянул руку вперед. Я не сразу понял, о чем он говорит, но настороженно посмотрел в ту же сторону. И тут до меня дошло. Единственный элементаль в радиусе километра — это Элов. Дверь открылась и внутрь просунулась голова снеговика. «Ханс, я узнал, что ты прибыл. А-а-а». Только он показался в проеме, как в его сторону полетело заклинание, оставляя на камне разъедающие следы. Алов едва успел пригнуться, чудом остался цел. Заклинание промахнулось лишь потому, что я ударил Морекса по руке в последний момент. «Подожди, Морекс, он наш друг». «Друг», — лично наклонил голову на бок, как будто анализируя услышанное. Но я уже повернулся к снеговику. «Привет, Алов. Извини за такой прием», — сказал я, подходя ближе. Снеговик трясся и с круглыми глазами уставился на Морекса. «Да-да-да, ничего страшного», — пробормотал Алов, испуганно озираясь и делая пару неуверенных шагов вперед. «В следующий раз буду стучать». Но отошел он быстро. Его лицо, насколько это возможно у снеговика, расплылось в широкой улыбке. «Ханс!» — воскликнул он и радостно подбежал, обхватив меня за ногу так, что я едва устоял на месте. «Я так рад, что ты вернулся». Я не знал, как реагировать, и поэтому просто тупо смотрел на него и улыбался. Через секунду он отстранился, посмотрел снизу вверх с почти обиженным выражением лица и сказал: «Я обиделся», — сообщил он. «Почему ты ушел, не попрощавшись?» А потом уже гораздо радостнее добавил: «Но я тебя уже простил». Я на мгновение растерялся, не зная, что сказать. Просто перевел взгляд на Морекса. Тот неотрывно следил за снеговиком, будто не мог решить, что с ним делать. «Прости», — произнес я наконец. «Я думал, ты занят». «Что? Конечно нет. Я бы все бросил и примчался тебя проводить». Алов шагнул вперед, заметив, как Морекс по-прежнему смотрит на него. «Привет, я Алов. Люблю жаркие объятия». Он протянул руку палочку. Я уже хотел было перехватить снеговика. Мало ли, вдруг Лич решит закончить начатое. Но Морекс неожиданно для меня пожал руку Элофа и ответил: «Очень приятно. Меня зовут Морекс. Люблю изучать магию и создавать новые заклинания», — произнес он, словно на автомате, без единого изменения в голосе. Снеговик радостно улыбнулся, повернулся ко мне и прошептал: «Ханс». «Что?» — наклонился я к нему. «Твой друг какой-то странный. Может, ему сироп от кашля дать?» У него голос, как будто гвоздем по стеклу. «И в следующий раз пусть выражает свое недовольство словами. Я понимаю, что входить без стука невежливо, но можно было просто сказать, а не швыряться в меня разъедающей соплей». «Хорошо, передам», — кивнул я. Он довольно кивнул и направился к двери. «Ладно, Ханс, увидимся позже. Рад, что ты вернулся. Пока», — радостно сказал Алов, помахал рукой и аккуратно прикрыл за собой дверь. Я проводил его взглядом, приподняв бровь. Хм, странно, что он так быстро ушел. Хотя, с другой стороны, сам бы, наверное, не захотел задерживаться в комнате с тем, кто всего несколько минут назад пытался прибить тебя на месте. Я вздохнул и обернулся. Морекс по-прежнему стоял у окна и продолжал механически махать рукой в ту сторону, где только что стоял снеговик. Картина получалась немного абсурдной. Древний лич, который махал рукой снеговику. «Что это сейчас было?» — наконец спросил он, не поворачивая головы. «И позволь уточнить, почему этот элементаль ведет себя настолько по-человечески?» «Это Элов. Его создала королева», — ответил я, проходя вглубь комнаты и усаживаясь за стол. «Прости, создала? Я правильно тебя понял?» Он, казалось, даже удивился. «Или мне это просто показалось? Каждый раз, как кто-то входит, Морок спрячет свое лицо под капюшоном». «Да, ты не ослышался. Она его действительно создала. И прежде чем ты начнешь гадать, это не конструкт с настройками личности и не магическая кукла. Это именно что элементаль, живой». Морок замолчал, словно осмыслия услышанное, а потом сухо произнес: «Я должен поговорить с Эльзой. Как можно скорее. Это ведь невероятный феномен. Как она смогла его создать? Как такое вообще возможно? Хм, надо исследовать Элофа». Разговор мог бы затянуться, но я пресек возможные теории и дискуссии, убедив его не предпринимать никаких исследований над снеговиком. Не хватало еще, чтобы Моракс решил провести скрытие эльфа и тем самым испортил отношения с сестрами. Он нехотя согласился, хотя в его голосе чувствовалось жгучее любопытство. Когда страсти улеглись, мы, наконец, перешли к изучению кристалла X. В отличие от посоха, с которым мы возились довольно долго, здесь все оказалось куда проще. Ни проклятий, ни мороков, ни ловушек. Принцип работы был прямолинеен. В кристалл помещается магическое существо. Это может быть кто угодно. Джинн, демон, фея, дух или любая другая тварь, обладающая достаточным запасом магии. Суть проста, существо питает кристалл, а тот в свою очередь питает владельца, позволяя ему использовать стихии. Без этого топлива сам кристалл бесполезен. Увы, грустно, но логично. Теоретически, внутрь можно было бы поместить и душу, даже душу Зигура, но только в теории. Практически смысла в этом было мало. Душа, будучи живым источником энергии, со временем бы просто истощилась и исчезла. Куда полезнее использовать такую душу иначе. К примеру, в ритуалах, усилениях и прочее. А в кристалл лучше заточить демона. Моракс согласился. Он предложил вызвать не слишком сильного, но и не самого слабого демона, и поместить его внутрь. Идея была стоящей, хотя и требовала подготовки. Отдельного помещения, надежные защитные чары, желательно, чтобы все это происходило вне города. Мало ли, вдруг демон сорвется с цепи или пробьет печати. Мы пришли к выводу, что ритуал призыва стоит провести через 2, максимум 3 дня. Время было, подготовку следовало провести основательно, тут спешка могла стоить головы. А дальше оставались самые вкусные, неизвестная карта и перчатка. Я начал с перчатки. По крайней мере, с ней хоть было понятно, что она делает и как работает. Изучать артефакт предстояло мне, причем под наблюдением Моракса, который, скрестив руки за спиной, отметил, что теория уже основательно вбита мне в голову, а значит, настало время перейти к практике. Когда я приступил к диагностике, то почти сразу ощутил нечто странное, перчатка буквально излучала ману, причем в таком количестве, что стало очевидно. Четвертый круг явно не является пределом ее возможностей. Создавалось впечатление, будто внутри таилась куда большая сила, которая, однако, сдерживалась чем-то извне или изнутри. Второе подозрительное свойство артефакта оказалось куда менее приятным. От перчатки исходил отчетливый запах, напоминающий преисподнюю. Хотя поначалу мне показалось, что это обычная смесь серы и тухлых яиц, Моракс объяснил, что именно так, без всяких преувеличений, пахнут демонические артефакты. После этого он сам подключился к изучению и обнаружил любопытную вещь. Внутри артефакта была запечатана душа демона. Причем не какого-нибудь сопливого бесенка, а довольно мощного существа, уровня 5-го круга или 1-го ранга волшебника. И, как оказалось, демон уже почти вырвался, еще немного, и через 100 лет на эту планету явился бы далеко не слабый демон, которому плевать и на Мерлина, и на учение заката. Он бы притащил с собой друзей, и тогда было бы больно всем, но мы этого не допустим. Сдерживающие чары за годы ослабли, и тот успел пробить брешь, наложив морок на артефакт. Именно поэтому перчатка долгое время выглядела безопасной, морок скрывал ее суть, пока она буквально поедала магов, выкачивая из них жизненную силу. Моракс заметил, что этого морока не было изначально, демон придумал его сам, хитрая тварь. К несчастью для демона, он нарвался на лича, а лич, как оказалось, был мастером артефакторики и зачарований. Короче говоря, мы усилили защиту, закрыли брешь, выжгли остатки морока и сделали перчатку безопасной. Более того, теперь она стабильно фонит как артефакт 5-го круга, что, разумеется, нас не обрадовало. Моракс сразу предложил создать подавляющий слой, чтобы к перчатке не заинтересовался кто-нибудь, скажем, бородатый дед в голубом балахоне, страдающий манией очищать мир от темной магии. Ну, или любой другой маг с мозгами, артефакт 5-го круга, фонящий как ядерный реактор, был бы слишком заметен даже на другом континенте. Когда я надел перчатку, то сразу почувствовал, как к моему резерву подключился дополнительный источник маны, соответствующий 5-му кругу, который я мог использовать по своему усмотрению. Это означало, что теперь у меня 2 резервуара, работающих одновременно. Однако, несмотря на это усиление, уровень контроля остался прежним, И в этом заключалась главная проблема. Хотя доступной энергии у меня стало столько же, сколько у мага пятого круга, управлять я ею мог лишь в пределах четвертого. Из-за этого заклинания пятого круга пока оставались недостижимыми. Тем не менее, даже при таких ограничениях возможности заметно расширились. Теперь я мог использовать заклинание левитации, хотя оказалось, что оно не дает полного преимущества. В день я способен удерживаться в воздухе не более часа, после чего тело начинало уставать из-за чрезмерной нагрузки, которую оно не могло долго выдерживать. Именно поэтому левитация и считается заклинанием пятого круга, поскольку лишь маги такого ранга могут справляться с ее эффектами без последствий. Несмотря на ограниченность по времени, час полета оказался полезным. Хотя куда важнее было то, что я наконец получил возможность телепортироваться туда, куда нужно, без применения вспомогательных приемов вроде теневых меток. Пожалуй, можно сказать, что жизнь постепенно начинает налаживаться. Остается лишь завершить начатое, отомстить гримуару и выпотрошить душу Зигура, после чего использовать ее в ритуале возвышения. Если все пройдет удачно, есть шанс выйти на пик пятого круга. Хотя, учитывая, что Зигур при жизни был архимагом, возможно, получится достичь и этого уровня. Арка Эрандилла, глава 45. На следующий день, к утру, вернулся Генри, с кровью всех советников, от Фридриха до Вильгельма. Я незамедлительно применил заклинание и проверил каждого из них. Предателем, как оказалось, был Андре, правая рука королевы, главный советник и бывший помощник покойного короля. Честно говоря, это было вполне ожидаемо. Еще при нашей первой встрече он мне не особенно понравился. Я его глазами видел, как он читает записку, а потом открывает сейф и кладет ее внутрь. А дальше, просто выходит из комнаты. Смотреть дальше смысла уже не было. Когда об этом узнал Генри, он тут же захотел схватить его и допросить, но я остановил его, поскольку прежде всего следовало предупредить Эльзу. Не лучшая идея, без всяких доказательств бросить в темницу третьего по значимости человека в королевстве. Нам нужны были улики, и, к счастью, добыть их оказалось не так уж трудно. Я просто пробрался в дом Андре и тщательно его обыскал. В потайной комнате подвала обнаружился сейф, набитый золотом и кипой писем. И чем больше я читал, тем сильнее у меня возникало желание переломать этому ублюдку шею. Оказалось, он давно работал на Ингварда, вассала Рагнара, которому принадлежат окрестные земли Ирендилла. Ему не хватает только самого города. В общем, Андре сливал Ингварду сведения обо всех передислокациях и ключевых решениях совета. В обмен тот обещал ему золото, земли и высокую должность. И Андре, разумеется, купился. План сработал бы, если бы не вмешательство зачарованного леса, место, которое я намерен в ближайшее время посетить. Уж слишком он меня заинтересовал, но сейчас не об этом. В последних письмах Андре жаловался, что Ирендилл постепенно восстанавливается, а глупая королева стала меньше его слушать и чаще советоваться с новым министром иностранных дел, то есть со мной. Уже на этих словах у меня непроизвольно вздулась вена на виске. Также я нашел упоминание о том, что Эльза – маг, причем довольно сильный. В ответ Ингвард предложил отравить ее, когда придет время. Их план был удивительно примитивным – организовать нападение и захватить Ирендиллу, полагая, что зачарованный лес больше не вмешается. Видимо, они решили, что в прошлый раз лес отреагировал исключительно из-за действий деда Анны и Эльзы. Судя по письмам, Ингвард уже начал собирать войска на границах и в ближайшее время намерен выслать яд, и для меня, и для Эльзы. Да, Андре слил им информацию и обо мне тоже, о том, что я исчез на неделю и что являюсь магом. Со слов Ингварда, это был идеальный момент, но, к счастью, план сорвался из-за Рагнара, который вновь решил испытать на прочность некоторые европейские государства и начал собирать армию. Но для Ирендилла и небольшой силы достаточно, чтобы вторжение началось, и по их планам это случится уже через месяц. Кроме того, я выяснил, что Андре недавно завербовал Вильгельма. В одном из писем он упоминал, что священник испытывает глубокий страх перед магией и считает ее проклятием сатаны, даром, которым он наделяет своих избранных. В общем, религиозный фанатик. Как только он узнал, что королева обладает магией, его верность пошатнулась, и Андре этим воспользовался. А во время совета мне не казалось, что он боится Эльзу или меня. Мда мастерски держал лицо, это даже достойно восхищения. Пока это все, что мне удалось вычитать из его записок. Уверен, под гипнозом он расскажет гораздо больше. Но прежде, к Генри. Так я и поступил. Зайдя к нему, я молча вывалил кипу писем на стол и жестом предложил прочесть хотя бы первые две. Честно говоря, я даже немного напрягся, опасался, что он сорвется. Когда Генри дочитал, его лицо изменилось до неузнаваемости. Кожа побагровела, вены на лбу вздулись, челюсть сжалась так сильно, что, казалось, скрип зубов эхом разнесся по всей Европе. Он встал, не проронив ни слова, и направился к королеве. Я последовал за ним. «Как этот ублюдок мог нас предать?» — прорычал он, с трудом сдерживая ярость. «Немыслимо. Я подозревал Густава, Фридриха, да даже Вильгельма, черт бы его побрал, но Андре даже в мыслях не было. Этот человек служил еще королю Агнару, и все это время он вел двойную игру, тайно помогая нашим врагам, планируя вторжение. Его голос дрожал от гнева, и я понял, еще немного, и Генри пойдет душить предателя собственными руками. Золото, земли, еда, девушки. Все это показалось ему слишком заманчивым. Вот он и решился на предательство, сказал я. Я его самолично придушу, рявкнул Генри, стиснув кулаки. А я, дурак, все ломал голову. Чего это он всем по ушам ездит? Мол, договор нас защитит, нападать не будут. Да не мог же он враз отупеть. Когда служил королю, предлагал дельные идеи, помогал управлять страной, был настоящей опорой. Черт подери, я считал его образцовым человеком. Генри начинал терять самообладание, шагал по коридору, сжимая кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Гнев в нем копился, как буря на горизонте. «Успокойся», — остановил я его. «Сейчас мы идем в тронный зал, а там прием подданных. Ты же не хочешь распугать горожан своими криками?» «Конечно, можно было бы и подождать, но вдруг этот жирный ублюдок уже вернется домой и заметит, что там кто-то рылся. Я не мастер шпионажа, старался не оставлять следов, но мало ли, лучше сорвать прием, чем потом гоняться за ним по всему королевству, если он сбежит». Когда мы распахнули двери тронного зала, перед нами открылась картина, как Эльза, сидящая на троне с холодным, собранным выражением лица, внимательно слушала горожанина, что-то горячо рассказывавшего ей. За его спиной стояло еще человек 10. Стража при входе попыталась было меня остановить, но, заметив за мной Генри, вытянулась по стойке смирно. Вообще, эти приемы – сущая головная боль. Я бы на ее месте их не проводи, но Эльзу пока не переубедить. Она устраивает их почти каждую неделю. Как объяснила Анна, это давняя традиция. Отец девушек считал, что так правитель становится ближе к народу. Возможно, так оно и есть, но я в этом вижу огромную брешь в безопасности. Что мешает какому-нибудь убийце или фанатику притвориться горожанином, пробраться в зал и выстрелить в упор из арбалета? Один человек, и страна обезглавлена. Все. Да, я серьезно переживаю за ее безопасность. И, кажется, знаю, чем мы займемся с Мороксом после завершения портала. Нам нужно усилить защиту трона, и от физических угроз, и от магических атак. Я не собираюсь запрещать девушкам делать то, что им нравится. Это их жизнь. Но если уж я рядом, то должен обеспечить защиту. Тем временем Генри решительно зашагал вперед, быстро сокращая расстояние до трона. Эльза, заметив его стремительное приближение, перевела недоуменный взгляд с него на меня. Дойдя, он наклонился и что-то прошептал ей на ухо. Лицо королевы застыло, ее глаза расширились, будто она услышала что-то немыслимое. Затем, извинившись перед собравшимися, она сухо велела завершить прием, пообещав выслушать всех, но уже завтра. Горожане, кажется, не слишком расстроились, кто-то переглянулся, кто-то пожал плечами. Шумно, но без возмущения, они начали покидать зал, а Эльза встала с трона и уверенной, но чуть напряженной походкой направилась ко мне. «Ханс, это правда?» Голос дрогнул, но она тут же взяла себя в руки. «Вы нашли предателя?» «Да, к сожалению, или, возможно, к счастью, нашли», — тихо сказал я. «Но это не то, что стоит обсуждать в тронном зале. Лучше пойдем в твой кабинет». Она кивнула, и мы втроем покинули зал. В кабинете, как только дверь закрылась и мы все сели, Генри начал первым. «Моя королева, в это трудно поверить, но все улики указывают на одного человека, и этим человеком оказался Андре», — продолжил я за него. Стоило прозвучать этому имени, как Эльза будто утратила дар речи. Она застыла, глаза расширились от потрясения. «Стоп, Андре», — прошептала она, Вы уверены? Это же, нет, должно быть, вы ошиблись. Может, это кто-то подставил его, или... Эльза, мягко перебил я. Я был у него дома, в подвале, в потайной комнате. Я нашел сундуки с золотом и пачку писем от Ингварда. Я достал бумаги и выложил их на стол. Она молча потянулась к ним, дрожащими пальцами взяла верхнее письмо и начала читать. Я внимательно наблюдал за ее лицом. По мере того, как она вчитывалась в строки, ее выражение менялось. Сначала испуг, потом недоверие, затем гнев. Щеки порозовели, брови сдвинулись, губы поджались. В конце она резко выдохнула. Температура в комнате ощутимо понизилась. По краям окон начал проступать иней, пол покрыла тонкая корка льда. Воздух стал тяжелым, колючим, будто перед метелью. Эльза, казалось, этого даже не замечала, она просто сидела, уставившись в одну точку на столе, не моргая. «Эльза!» – окликнул я ее. Она вздрогнула, будто вынырнула из-под воды, и медленно моргнула. Температура начала возвращаться в норму, и не на окнах растаял, ледяная пленка исчезла. Рядом со мной Генри незаметно выдохнул и, несмотря на то, что весь трясся, смог взять себя в руки. «Простите!» – прошептала Эльза. «Я просто, не знаю, что сказать. Андре был членом нашей семьи. Он растил нас с Анной после смерти родителей. Мы доверяли ему. Я даже не могу в это поверить». Она отвела взгляд, пытаясь совладать с собой, но слезы уже блестели на ее ресницах. «Я понимаю, что вам сейчас больно, моя королева, но предатель должен понести наказание», — с жаром произнес рыцарь. «Мда, Генри, тонко чувствуешь атмосферу. Прямо мастер такта». Я бросил на него короткий взгляд, а затем обратно на Эльзу. Она еще сильнее сгорбилась, словно этот разговор буквально придавливал ее к креслу.